Глава 5. Что за сюрприз, становится ясно уже через минуту. Как только выхожу из машины, из подъезда мне навстречу вылетает Ника, и за ней, упакованный в дорогой костюм и белую рубашку, Герман, мой лучший друг. Он идет не налегке, а с огромным букетом роз и белым плюшевым зайцем. «Мама!» Подбежав, моя сладкая булочка тянет руки для объятий. «Цветы и заяц тебе, я подержу», произносит Герман и равнодушно кивает Николая. «А в честь чего?» Я с трудом подбираю слова. «Цветы просто так, а этот...» Герман поправляет ушастого. «Он моральная компенсация. Я уволил няню Вероники и уже попросил агентство прислать завтра кого-нибудь на замену». «Уволил?» Хриплю, будто подхватила ангину. «Давно нужно было с ней расстаться. Она совершенно не умеет ладить с маленькими детьми. Не представляю, как ее могли порекомендовать». «Я заплатила за месяц вперед!» На самом деле сейчас плевать на няню и ее увольнение. От удивленного взгляда Николая левая щека горит огнем, а сердце бухает так громко, словно собирается проломить грудную клетку. «По поводу денег не волнуйся. Я уволил, я ее возмещу. И вообще, могу завтра сам посидеть с Вероникой. У меня выходной». «Хорошо, решим». Присев на корточки, я целую в сладкий нос свою маленькую блондинку. Только после этого решаюсь глянуть в сторону бывшего телохранителя. «Если заяц не понравился, можно прямо сейчас заказать кого-нибудь другого». Герман вопросительно хмурится. «Мой друг – один из умнейших людей в городе. 7-й номер в списке лучших антикризисных управляющих. Но когда дело касается чтения эмоций, он глух и слеп». «Заяц замечательный. Все в порядке». «Встаю. Мне просто нужно несколько минут. Можешь отвезти Нику в квартиру?» Герман оглядывается, словно выискивая здесь еще кого-то. «Пожалуйста». Складываю руки в молитвенном жесте. «Да, конечно». Он протягивает дочке ладонь. «Солнышко, ступай с дядей Германом. Мама скоро придет. Посылаю малышке воздушный поцелуй. Я не задержусь. Обещаю». На последнем слове голос становится совсем тихим. Не знаю, услышала ли мое «обещаю» Ника, но Николай, кажется, видел и слышал все. «Она копия Клима Александровича». Он расстегивает верхнюю пуговицу рубашки и хрустит шеей. «Да, характером тоже», — вырывается у меня с нервным смешком. «Когда? Она такая большая, и ходит, и разговаривает». С математикой у Николая точно полный порядок. Багаж знаний о развитии детей тоже отличный. «Ника не моя дочь, она приемная». Чтобы не говорить на улице, я распахиваю переднюю пассажирскую дверь и сажусь в машину. «Параллельно с вами Клим Александрович ни с кем не...» «До меня», — перебиваю. «Вероника — дочь Евы, жены Исаева. Они вращались с Климом в одних кругах». «Той молодой девушке, что вечно следила за вами?» Николай не скрывает своего шока. «Она не следила. Она присматривалась. В прошлом мне тоже было трудно понять, зачем бывшая девушка Клима ходит за мной по пятам. Поначалу думала, что она сошла с ума. Потом подозревала банальную женскую ревность. Лишь когда Ева принесла новорожденного ребенка, все стало на свои места. Любящая мать могла отдать свое чадо только той, что тоже любит отца ребенка. Ева изменила мужу с Климом. Исаев обо всем догадался, но вместо того, чтобы развестись, заставил молодую жену родить ребенка и отдать в детдом. Пи! Николай садится рядом. Исаев не хотел, чтобы кто-то узнал, что он рогоносец. Для него это было позорнее развода. А Ева слишком сильно зависела от мужа. Подробности я так и не выяснила. Что-то связанное с ее семьей. Долги или судимость. И она отдала ребенка вам. Даже звучит дико. Если кратко, то да. Принесла маленький розовый сверток ко мне домой. С документами и визиткой заведующей детским домом, который уже заплатила за помощь. А отцу ребенка не сказала ни слова. Клим клялся, что Ева беременна не от него. Если я правильно поняла, у них даже романа не было. Да, в клубе пару раз. Но все равно, как можно было молчать? Боюсь, Исаев не самый простой человек. Клим Александрович мог бы защитить. Он тогда сам был под следствием. К тому же, возможно, Исаев шантажировал жену. Так и хочется добавить, как и меня. К счастью, вовремя закрываю рот. И теперь вы с этим Германом растите дочку Клима Александровича? До этого Николай смотрел на меня с недоверием. А сейчас во взгляде отчетливо читается осуждение. Эффектное появление друга все же оставило свой отпечаток. «Я ращу Нику одна», — обрубаю гнусные догадки. Герман помогает нам, но он мне не муж. И уж точно никогда не станет отцом Ники. У нее уже есть папа. И пусть Клим оборвал со мной все связи, когда-нибудь он все равно узнает. После своего признания облегченно выдыхаю. По сути, на этом можно и закончить. На мне нет никакой вины. Не я лгала Климу, утверждая, что беременна от мужа. Не я просила Еву отдать ребенка. Перед удочерением и после него я, как одержимая, искала контакты Хованского, чтобы сказать о дочке. Я такая же жертва, как моя маленькая девочка, ее мать, Клим и даже Николай. В нашей ситуации вся ответственность целиком и полностью на одном человеке – на Исаеве. Но этот вершитель судеб слишком хорошо позаботился о том, чтобы его марионетки, что я, что жена, молчали как рыбы. «Твою мать! Узнай, Клим Александрович, тогда обо всем этом!» Николай кладет руки на руль и опускает на нее голову. В то время он был слишком занят своей обидой на меня. В памяти тут же всплывает свежий рассказ Вольского о долгом спарринге с племянником. «Если бы...» — Николай выпрямляется. «Если бы только обидой...»